Глава 12. София. Услышав, что он отъехал, я стаскиваю черную маску. Сначала подслеповато моргаю и оглядываюсь, все еще не веря, что он меня отпустил. Я стою у своего дома, у своего подъезда. Поднимаю телефон, чтобы посмотреть время. Сейчас только обед. Моя жизнь разрушилась всего лишь за несколько часов. Чтобы не упасть прямо здесь, я захожу в подъезд и медленно поднимаюсь на 5-й этаж. Мне нужно продержаться еще чуть-чуть, успокоить бабушку и придумать какое-то оправдание своему исчезновению. Ей я никогда не скажу о том, что произошло. Открываю дверь в квартиру, понимая, что не получается у меня улыбнуться. Зажимаю рот рукой, сползая по стене и слушая тишину. «София!» Вижу, как из гостиной выскакивает Леся. На ее нахмуренном лице недоумение сменяется паникой. «Что с тобой случилось? Где ты была так долго? Что за странный СМС?» Словно со стороны наблюдаю за тем, как подруга аккуратно помогает мне подняться с пола и отводит в спальню. Как снимает с меня грязную одежду, смазывает мазью синяки на запястьях, мимоходом говоря, что бабушка спит. «Кто это сделал, Соня?» «Я не знаю». «Как он выглядит?» «Я не знаю». «Ты запомнила дорогу, машину, дом, его голос? Мне вызвать полицию?» Больше всего на свете мне хочется забыть о произошедшем, а не вспоминать подробности и делиться ими с посторонними людьми. «Нет! Пожалуйста, Леся, дай мне поспать. Скажи бабушке, что со мной все хорошо». Я проваливаюсь не в сон, а в небытие, в черноту. Как потом оказалось, я спала почти сутки. Как же вовремя приехала Леся. Я пережила сильнейшую истерику в ее объятиях. А она гладила меня по голове и шептала бесполезное утешение. Учитывая мою нежную кожу, в зеркало я смотреть отказывалась. Примерно знаю, как выгляжу. «Давай вызовем врача, и ты возьмешь больничный». Леся недовольно смотрит, как в понедельник рано утром я собираюсь в школу. «Нет, хочу загрузить себя работой, чтобы не думать. Не переживай, Лесь, я сильнее стала». Впервые не завязываю волосы в тугой пучок, а оставляю распущенными каштановые пряди длинных волос. Строгий бежевый брючный костюм, который несколько месяцев назад прислала мне Леся в подарок, и белая блуза. Высокие каблуки на шпильке. Мне нужна внешняя броня уверенности. Сегодня я не хочу выглядеть серой мышкой. Больше никогда не хочу. Лицо только бледное. И все-таки пришлось накладывать макияж. Иначе невозможно было скрыть следы потрясения на лице. «Ты выглядишь потрясающе!» Я не ошиблась, когда увидела в магазине этот костюм. «Не верю, что ты ни разу его не надела. Я ждала тебя». У брюк высокая талия и укороченная длина, открывающие тонкие щиколотки. Приталенный пиджак, надежно скрывающий синяки на запястьях. «Я вызову тебе такси, пешком пока не ходи». «Хорошо. Все равно на улице дождь, погода испортилась. Самое время для светлой одежды». «Зря ты не заявила в полицию!» Леся стоит в дверях, а я в порыве чувств ее обнимаю. «Спасибо, что поддержала меня!» На каком-то адреналине я продержалась почти все утро. Не знаю, что изменилось в моем поведении, но даже старшеклассники сегодня ко мне не придирались. У меня по понедельникам окно в один урок. Словно перерыв перед уроком в 11-м Б, где учится Соболев. Но я готова и к противостоянию с ним. Лишь выпью чашечку вкусного рафа с лавандовым сиропом. Я решаю снова сходить в кафе на набережной, Оно совсем рядом со школой. И почему-то не удивлена, увидев за одним из столиков девушку Варю, которая неделю назад хотела со мной познакомиться, а я трусливо убежала. Она приветливо махнула мне рукой, приглашая за свой столик. Тоже меня узнала, но сегодня я не боюсь к ней присоединиться, даже если придут ее подруги. «Привет! Как дела?» Варя сочувствующе мне улыбается, и в ее голубых глазах что-то такое, словно она знает, что со мной произошло, но это невозможно. «Все хорошо!» Небрежно пожимаю плечами и делаю глоток кофе. Эти выходные сделали меня сильнее. Иллюзии разбиты, мечты растоптаны. Как-то так, если без подробностей. «Знаешь, что нужно сделать в таком случае?» «Что?» «Поменять работу!» «Не думала об этом. Я даже хихикнула от такого кардинального решения моих проблем». А Варя серьезно на меня смотрит, словно вовсе не шутила. «Обещай мне подумать над моим предложением», — говорит она неожиданно. «Над каким?» «По дурацкому стечению обстоятельств мне в наследство достался банк «Северная губерния». Слышала о таком?» «Да». Я потрясенно смотрю на девушку, сидящую напротив меня. Она моего возраста, а может даже моложе. В таком смешном платье-балахоне и белых кроссовках. Не верю, что он принадлежит тебе. Я сама не верю. Она хихикает, и в этот момент я дала бы ей не больше 18 лет. Так молодо она выглядит. А вот в глазах такая глубина, ум и мудрость. Знаешь, как это бывает? Главный бухгалтер – жена прокурора, начальник охраны. Бестолковый папенькин сынок московского чиновника, директор, брат главы РЖД. Я всех поувольняла. Что ты сделала? Беру свои мысли насчет мудрости ума обратно. Я им больше не доверяю. Когда был убит человек, которому частично принадлежал этот банк, он был одним из основных акционеров. Такой кипиш поднялся. В общем, акции банка упали в цене. Я успела их купить очень выгодно. Эти люди думали, что совершают хорошую сделку, избавляясь от балласта, но они ошибались. И теперь, когда я полноправный владелец, и банк не просто на плаву, а очень даже процветает, пожалели о своем решении. И что? С судом я как-нибудь разберусь. Но люди, которым не доверяю, ушли со своих постов, и я набираю новый коллектив. При чем тут я? Хочу, чтобы новым генеральным директором моего банка стала ты. Я захлебнулась глоточком кофе. Недоверчиво смеюсь, но понимаю, что Варвара совершенно серьезна. Хочется спросить, в своем ли она уме. Я простая школьная учительница. Варя, ты сумасшедшая? На такие должности людей готовят годами. Они проходят долгий путь с низов, заместителей и так далее. Или переманивают с таких же должностей с других банков более высокими окладами. Тебе не нужны деньги? При чем здесь это? Они всем нужны. Я просто не справлюсь. Я не умею и не хочу тебя подводить. Я прибавляю нолик к той зарплате, которую ты сейчас получаешь. Варя, не верю, что веду с тобой этот разговор. Ты прекрасный математик. Да, но я не экономист. Понимаю твои сомнения, и банк готов оплатить тебе любые курсы повышения квалификации, если хочешь. Получай второе высшее. Так не бывает в реальной жизни. Где-то подвох. Нет подвоха. А почему ты сама не хочешь руководить собственным банком, пойти учиться? Для меня сейчас в приоритете семья и будущие дети. К тому же я рождена совершенно для другого. Если мы с тобой когда-нибудь подружимся, я расскажу тебе более подробно о своей жизни. Уверена, ты удивишься. Так что хочу остаться просто акционером. Да меня ученики всерьез не воспринимают. А ты хочешь, чтобы я руководила огромным банком? Где-то в кафе спрятана скрытая камера? Оглядываюсь по сторонам, потому что в любой момент должны выскочить люди с криками «Розыгрыш!». «Вроде того. Да меня съедят с потрохами. И ты позволишь?» Ее глаза как-то странно засветились. Варвара пристально на меня смотрит, и в один момент мне кажется, что гипнотизирует. А потом, моргнув, достает из сумочки свою визитку и протягивает мне. «Ты подумай, София, и позвони. Я не буду на тебя давить. Просто у меня очень развита интуиция. И она мне подсказывает, что ты прекрасно справишься с этой должностью. А мне уже пора. До встречи». Как во сне. Беру в руки тонкий пластик, а Варя подмигивает мне и убегает по своим делам. Словно сидела тут и ждала меня. Но это чушь. Мотаю головой от ощущения, что меня что-то зыбкое затягивает. Не верю, что все это со мной происходит. А потом смотрю на часы и понимаю, что жутко опаздываю. Со всех ног бегу в школу, потому что мой урок уже начался.